Как сообщает южнокорейская интернет-газета Tongri News, в Южной Корее была воздвигнута бронзовая статуя в память пострадавших в походных борделях императорской японской армии. Статуя рассказывает об античеловеческих преступлениях, совершенных японскими империалистами в прошлом веке. Соответствующее мероприятие состоялось в Сеуле 29 марта по инициативе Южнокорейского совета по делам отряда самопожертвования. На нем бывшая половая рабыня японской армии потребовала от Японии официально извиниться за половые преступления и реабилитировать пострадавших.